Часть четвертая. Глава 26. Дожуда. Фред Баугистад болел с похмелья. Ему шел 32-й год, он был разведен и вкалывал простым рабочим на буровой вышке Статфьорд-Б. Работка на вышке совсем не сахар. Да и во время вахты даже пивка ни-ни. Зато платили, будь здоров как, в комнате у тебя телевизор, классная еда, а самое главное — график работы. После 3 недель вахты следовал 4-недельный отпуск. Кто-то уезжал домой к жене и, лежа на диване, глазел в потолок, кто-то в это время водил такси или строил дом, чтобы не помереть со скуки, а кто-то, как Фред, отправлялся в какую-нибудь жаркую страну и напивался там в усмерть. Изредка он отсылал почтовые открытки к армии, девочке или пацанке, как он ее называл, хотя ей исполнилось уже 10 лет, или, может, 11. Да какая разница? Это был единственный человек на континенте, с которым он поддерживал связь, ну и на том спасибо. В последний свой разговор по телефону с отцом тот, с сожалением, поведал, что мамашу опять забрали за очередную кражу капитанского кекса в Риме, сеть магазинов. «Я молюсь за нее», — сказал отец и поинтересовался, берет ли Фред с собой Библию на норвежском, когда едет за границу. «Отец, я без книги не могу обойтись, как без завтрака», — ответил Фред. Что было совершеннейшей правдой, если принять во внимание, что Фред, находясь в дожуде, никогда не принимал пищу до обеда. Если, конечно, не считать едой кайперинью. А это уже вопрос к специалисту. Ведь в каждый бокал он добавлял по меньшей мере 4 столовые ложки сахара. Фред Баугистад потреблял кайперинью, потому что это было отвратительнейшее пойло. В Европе коктейль пользовался незаслуженно доброй славой, поскольку там использовали джин или водку вместо кашасы, вонючего едкого бразильского самогона из сахарной свеклы. Поэтому Фредди считал, что питье кайперинье задумано как плата за грехи. Оба Фредовых деда были алкоголиками. И, имея такую наследственность, Фред полагал, что потребление этой гадости убережет его от привыкания. Сегодня он зашел к Мохаммеду в 12, выпил чашку эспрессо и рюмку бренди, а потом медленно побрел обратно по узкой, в глубоких рытвинах гравиевой дороги вдоль каменных домов более или менее белого цвета, над которыми дрожал раскаленный воздух. Дом, который он снимал вместе с Ругером, белым назвать было трудно. Штукатурка обвалилась, и внутри были только голые серые стены, которые насквозь продувал влажный ветер с Атлантики, так что, лизнув стену, можно было ощутить горький вкус камня. «Но зачем это делать?» — подумал Фред. «Дом-то вполне ничего себе. 3 спальни, 2 матраса, холодильник и плита. А еще диван и столешница на 2 пустотелых цементных блоках в гостиной». Так они называли эту комнату, поскольку в одной из ее стен было почти квадратное отверстие, которое они величали окном. Вообще-то им следовало почаще убираться в доме. Ведь кухня кишмя кишела ужасно кусачими огненно-рыжими муравьями. Лавары, как называют их бразильцы. Правда, после того, как они перенесли холодильник в гостиную, Фред не так часто бывал в кухне. Он лежал на диване и пытался спланировать свои действия на остаток дня, когда в комнату вошел Рогер. «Ты где был?» — спросил Фред. «В аптеке, в Порту», — ответил Рогер, и все его широкое в красных пятнах лицо расплылось в улыбке. «Ты не поверишь, что они здесь продают. Ты такие вещи даже по рецепту в Норвегии не получишь». Он высыпал содержимое пластикового пакета на столешницу и начал громко читать этикетки. 3 миллиграмма бензодиазепина, 2 миллиграмма флунитрозепама». «Тьфу ты, черт, Фред! А ведь мы говорим рогипнол». Фред промолчал. «Тебе что, плохо?» — встревожился Рогер. «Ты хоть поел что-нибудь?» «На вот, только кофе выпил у Мохаммеда. Там, кстати, сегодня какой-то подозрительный тип побывал. Расспрашивал Мохаммеда о льве». Рогер оторвал взгляд от очередной этикетки. «О льве? Как выглядит тот тип?» «Высокий, светловолосый, голубоглазый. Судя по выговору, вроде бы норвежец». «Дьявол, ты чего меня так пугаешь, Фред?» Рогер возобновил чтение этикеток. «Ты это о чем?» «Скажем так, будь он черноволосый, высокий и худой, нам следовало бы делать ноги отсюда, из дожуды, да и вообще перемещаться в восточное полушарие, если на то пошло. На легавого он смахивает». «А как выглядят легавые?» «Они...» «А, ладно, забудь об этом, нефтяник». «Выпить ему хотелось, точно». Уж я-то во всяком случае знаю, как алкаши выглядят.